Утверждение тюркского владычества в Анатолии или в Малой Азии было самую тяжкою из всех утрат, понесенных церковью и империей с того времени, как халифы стали расширять свои владения путем завоеваний. За свое старание распространять мусульманскую религию Сулейман получил название «Гази» или «священного поборника», а его новое царство «Римское» или «Румское» было прибавлено к списку царств восточной географии. Оно, как рассказывают, простиралось от Евфрата до Константинополя и от берегов Черного моря до границ Сирии. В нем находились в большом числе руды серебряные и железные, квасцовые и медные. В нем было много хлеба и вина, много рогатого скота и превосходных камней. Богатство Лидии, искусство греков, блеск августового века сохранились только в книгах и в развалинах, одинаково непонятных для скифских завоевателей. Однако в Анатолии и до сих пор встречаются богатые и многолюдные города, а под византийским владычеством эти города были и более многочисленны, и более обширны, и более богаты. Султан выбрал для постройки своего дворца и укрепил главный город Вифинии Никею. Владычествовавшая над Румом сельджукская династия основала свою резиденцию в 100 милях от Константинополя, а божественность Христа стали отвергать и осмеивать в том самом храме, где она была признана первым Вселенским собором католиков. В мечетях стали проповедовать единство Божие и призвание Мухаммада. В школах стали учить арабскому языку. Кади стали постановлять приговоры по законам Корана. В городах стали преобладать тюркские нравы и тюркский язык, и тюркские лагеря рассыпались по равнинам и горам Анатолии. При тяжелой обязанности уплачивать дань тюркам и жить в рабской от них зависимости, христиане пользовались правом исповедовать свою религию. Но самые высокочтимые из их церквей были профанированы. Их священники и епископы подвергались оскорблениям. Они должны были выносить торжество язычников и вероотступничество своих единоверцев. Над несколькими тысячами детей было совершено обрезание, и много тысяч пленников были обречены на исполнение низких обязанностей при своих повелителях или на удовлетворение их страстей. После утраты Азии Антиохия по-прежнему оставалась верной Христу и Цезарю. Но эта уединенная провинция не могла ожидать помощи от римлян и была со всех сторон окружена магометанскими владениями. Ее губернатор Филарет готовился с отчаяния изменить и своей религии, и своему императору. Это преступление предотвратил сын Филарета, поспешно отправившийся в Никейский дворец и предложивший Сулейману отдать в его руки эту ценную добычу. Честолюбивый султан сел на коня и совершил переход в 600 миль в 12 ночей, так как днем он отдыхал. Это предприятие было ведено с такой быстротой и в такой тайне, что не успевшая опомниться Антиохия сдалась, а примеру митрополии последовали зависимые от нее города вплоть до Лаодикеи и до границ территории, принадлежавшей городу Алеппо. От Лаодикеи до Фракийского Босфора или до рукава святого Георгия завоевания и владычество Сулеймана простирались в длину на 30 дней пути, а в ширину между утесами Ликеи и Черным морем они простирались на 10 или 15. Незнакомство тюрков с мореплаванием в течение некоторого времени охраняло бесславную безопасность империи. Но лишь только был построен пленными греками флот из 200 судов, Алексея объял страх за стенами его столицы. Он разослал по всей Европе плачевные послания, в которых старался разжалобить латинов, описывая опасное положение, слабость и богатство Константинова города. Но самым интересным из всех завоеваний, совершенных сельджукскими тюрками, было завоевание Иерусалима, сделавшегося вскоре после того театром борьбы для всех народов. В капитуляции, заключенной с Омаром, жители Иерусалима выговорили неприкосновенность своей религии и собственности, но условия этого договора объяснял по-своему такой повелитель, с которым было бы опасно спорить, и в течение 400-летнего владычества халифов политические условия, в которых жило иерусалимское население, подвергались частым переменам. Но магометане захватили 3/4 города, в чем для них могли служить оправданием увеличившееся число людей, переходивших в магометанскую религию, и возрастание населения. Патриарху с его духовенством и прихожанами был отведен особый квартал. За это покровительство уплачивалась поголовная подать в 2 золотые монеты, а гроб Господен вместе с церковью Воскресения еще оставался в руках своих поклонников. Неместные жители были самыми многочисленными и самыми знатными из этих поклонников. Завоевание города арабами не только не прекратило пилигримство, но придало им более широкие размеры, а энтузиазм, из которого возникала мысль об этих опасных путешествиях, находил для себя пищу в скорби и негодовании. К гробу Господню и к другим соседним святилищам беспрестанно стекались с востока и запада толпы пилигримов, в особенности во время празднования Пасхи. Греки и латины, несториане и яковиты, копты и абиссинцы, армяне и грузины содержали там особые часовни, особых священнослужителей и бедняков своего вероисповедания. Единодушие молитв, возносившихся на стольких разнообразных языках, и богослужение, совершавшееся столькими нациями в одном и том же храме, могли бы представлять назидательное зрелище общего согласия. Но религиозное рвение христианских сект было заражено ненавистью и мстительностью, и они стремились к порабощению своих духовных братьев на том самом месте, где распятый Мессия прощал своих врагов.